Глава 23. Миломира вела себя странно. Она и раньше была немного рассеянной, но теперь словно бы вообще отсутствовала в этой реальности. Приходилось по нескольку раз повторять, чтобы она услышала. И при этом, казалось, Мила то ли жутко нервничает, то ли чего-то боится. Она беспрестанно оглядывалась назад, словно за нами мчалось как минимум целое стадо всадников апокалипсиса. Я на всякий случай ее заверила, пытаясь успокоить. «Мила, не волнуйся. Дэйвену нужна только я. Он вас и пальцем не тронет. Да и у тебя ведь сильная магическая сущность. Ты замечательно владеешь даром иллюзии. Запросто скройтесь незаметными». Но она мои слова будто мимо ушей пропустила. И, честно говоря, меня очень настораживало странное поведение подруги. На фоне всего этого начали закрадываться нехорошие мысли, что Миломира умалчивает что-то важное, и даже мелькнуло подозрение, а могу ли я ей доверять. Но я быстро справилась с этим приступом необоснованной паранойи. В остальном же ничего интересного не происходило. Мы все так же спешили по лесной дороге, явно старой и заброшенной, ведь нам ни разу не попадалось навстречу ни единого экипажа или всадника. Но Лафин уверял, что знает путь точно, и мы совсем скоро прибудем в Ридель. Я ждала этого с большим нетерпением. Точнее, обещанный хранителем возможности поговорить с Андаром. Тщетно я пыталась как-то во сне связаться с принцем сама. Стоило мне заснуть, как я будто бы просто проваливалась в кромешную темноту. Да и моя сущность больше никак себя не проявляла. Видимо, после воплощения в раз потеряла все желание меня куда-либо во снах переносить. И магию ведь я совсем не чувствовала. Хотя Лафин утверждал, что это как раз-таки нормально. После такого пробуждения воплощения не по правилам. Мой дракон еще долго будет восстанавливаться. И то надо сказать спасибо, что не убил меня своим выплеском. С наступлением темноты разразилась гроза. Чуть ли не скрипя зубами, Лафин объявил, что на ночлег придется остановиться, а то в такую непогоду продолжать путь – не самое разумное решение. Утешало лишь то, что и Дэйвен во время этого буйства стихии преследовать нас не сможет. Закрыв небольшую полянку магическим куполом, Лафин окончательно вымотался. Пусть мы были защищены от грозы, но нашему хранителю уж точно требовался основательный отдых. Миломира даже проворчала. И правильно. Зелье зельями, но здоровый сон ничто не заменит. Маг ужинать не стал. Вытащив из кибитки спальный мешок, тут же устроился на нем на траве. Пробормотал сонно и чуть виновато. «Сразу убудите, если что». И мигом отключился. Мы с Миломирой развели костер, запекли на углях картофель и вскипятили в котелке воду для чая. В общем, ужин у нас получился весьма скудный. Припасы подходили к концу, но и мы ведь должны были вот-вот добраться в Ридель. Уже когда пили чай, сидя рядом на поваленном бревне, я спросила напрямик у молчаливой Миломиры. «Мила, все-таки что происходит?» Как можно участливее и деликатнее. Она перевела на меня чуть растерянный взгляд и пробормотала. «Да, вроде ничего, просто как-то мне неуютно немного. Лишняя я тут, понимаешь? Лафин везет тебя в обитель. Ну, а я так». Она невесело усмехнулась. «За компанию прицепилась». «Так ведь ты и сама хотела в эту обитель попасть». «А тогда на балу спохватилась я. Ты поговорила с братом Райны?» Мила шумно вздохнула. Попыталась. Явно не хотела говорить на эту тему, но все же пояснила. «Оказывается, он очень даже знает, кто я. И что была простой служанкой у них в доме, и что училась с ним в одном университете. Он мне прямо сказал, что раньше я была просто пустым местом, а теперь стала еще и воплощением позора». «В смысле, что посмела учиться магии, не будучи аристократкой? Во мне закипала злость». Мила кивнула и совсем уж тихо подытожила. «А я ведь просто с ним поздоровалась. Всего лишь поздоровалась. А он сразу вот так вот высказал. Видимо, его возмутило, что я посмела подойти и с ним заговорить. Да, было наивно с нашей стороны ждать чего-то другого от родного братца Райны. Я постаралась все же говорить спокойно, хотя меня все это ужасно возмущало. «Мила, ты прости меня, пожалуйста», — виновато вздохнула я. «Я ведь как лучше хотела. Думала, он нормальный парень». «Нет, хорошо, что так получилось». Миломира не поднимала взгляд, говорила совершенно бесцветным голосом. «Нельзя лелеять глупые иллюзии. Рожденный никем никогда не будет равен тем, кто у самых вершин». «Ну вот что ты глупости говоришь?» — не удержалась я. «Ты намного одареннее многих этих хваленых аристократов. А уж как человек вообще несравнимо лучше и добрее. Может, у тебя и вправду судьба такая — стать хранителем в священной обители великого дракона. Но это тоже, думаю, совсем не мелочи». «А ты веришь в судьбу?» Слабо улыбнувшись, Мила посмотрела на меня. «Честно говоря, даже не знаю», — растерянно пробормотала я. «Отчасти да, хотя бы потому, что я уж точно не случайно оказалась в вашем мире. Правда, я так и не поняла, зачем», — и я мрачно усмехнулась. «Единственное, что я тут делала, это скрывалась, таилась и вот так вот спасалась бегством. Так что, если какая-нибудь судьбоносная миссия у меня тут и была, то я благополучно ее избежала этой бесконечной игрой в прятки». Миломира ничего не ответила, да и у меня не было желания продолжать разговор. Мы молча допили чай, и подруга ушла спать в кибитку, пожелав мне доброй ночи. А я осталась бодрствовать у костра. Еще немного посидела, бездумно смотря на огонь и слушая, как бушует гроза за пределами магического купола. И все-таки решилась. Лафин упоминал, что Митринский лес уже совсем близко, осталось лишь определить, где именно. На внезапное наитие я не надеялась, а обрести наугад ночью во время грозы уж точно не стоило. Кое-как я взобралась на одно из деревьев, у края огороженной куполом поляны, и огляделась. Долго искать не пришлось. В вспышках молнии окружающий пейзаж просматривался замечательно. И в том числе четкая граница, где светлый лиственный лес сливался с темным. Причем темный казался дальше вообще бескрайним до самого горизонта. И аккуратно слезла с дерева и поспешила в нужную сторону. Опасалась, что магический купол не пропустит, но прошла сквозь него, вообще ничего не почувствовав. И тут же попала под проливной дождь. Зябко ежась, я кинулась вперед чуть ли не бегом. Хорошо, хоть молнии сверкали достаточно часто, на мгновение становилось светло, как днем, так что заблудиться я не могла. Пусть промокшая и продрогшая, я достигла цели своего пути — границы Митринского леса. Он выглядел сплошь увядающим. Видимо, так отражалось нарушение магического равновесия в мире. Стоило мне сделать лишь шаг, чтобы зайти в лес, как меня пусть деликатно, но очень настойчиво оттолкнуло назад. Вековые мрачные деревья казались суровыми стражами, и приказа пропустить меня они явно не получали. Чувствуя себя приглупо, я все же попросила как можно громче. «Пожалуйста, Митрина, если вы меня слышите, мне очень нужно с вами поговорить!» Но ответом мне были лишь очередные раскаты грома. Я снова попыталась пройти, но теперь меня оттолкнуло назад неведомой силой еще ощутимее. А ведь я так надеялась на этот лес, на помощь или хотя бы мудрый совет Митрины. Но зря. Ничего не оставалось делать, как идти обратно. Раскат грома на миг оглушил, и в воцарившейся после этого на долю секунду тишине мне вдруг почудился едва слышный шепот. Я замерла на месте, обернулась к темному лесу. Листва на деревьях чуть шелестела, хотя дождь ее непостижимым образом не касался. Старательно отрешившись от шума грозы, я прислушалась. Еле как, но удалось разобрать в этом шелесте. «Исполни пророчество!» Я сначала даже не поняла, о чем речь. Хотя вроде же Лафин что-то такое упоминал. А, ну да, пророчество хранителей обители, согласно которому я должна покинуть этот мир, чтобы тут воцарилась гармония и благоденствие. «Да уйду я, Митрина, уйду!» Со вздохом пробормотала я лесу и не удержалась все-таки от ворчания. «И вообще, могли бы меня еще в день нашей первой встречи обратно на землю отправить?» Но в ответ мне не прозвучало ничего. Я впустую ждать не стала, поспешила обратно. Все равно тот факт, что Митринский лес следует за мной, обнадеживал. Я не сомневалась, что в случае необходимости его хозяйка непременно вмешается в происходящее. Ночная гроза ближе к утру сменилась лениво моросящим дождем, явно зарядившим надолго. Лошади не особо спешили по хлюпающей грязью дороге. Лафин едва не задремывал на козлах, мило спала. А я все же ждала гениального озарения. Ведь сегодня едва хранитель проснулся, я первым делом попросила его рассказать их пророчество. Лафин посмотрел на меня с красноречивым подозрением в ненормальности, но все же сонно ответил. Сказано, что появится некая девушка, обладающая магией, способной пошатнуть мир. И сама изгнанная богами, а ныне владычица тайного леса, будет направлять ее путь. И воцарятся в мире благоденствие и гармония, лишь когда эта девушка уйдет туда, откуда она родом, оставив всех, кто здесь. Как-то так. А зачем тебе это предсказание с утра пораньше понадобилось? Да и откуда вообще про него знаешь? Миломира в своей старинной книге его нашла, задумчиво пробормотала я. А это предсказание случайно не зашифрованное? Может, какой-нибудь смысл потаенный есть или еще что? Да нет, Лафин пожал плечами, принялся складывать свой спальный мешок. Оно же предельно простое и понятное. Ты, как еще один дракон ночи, нарушаешь магическое равновесие в нашем мире. И лишь когда ты вернешься в свой, тут опять будет все гармонично. И зачем скрытые смыслы искать? Или тебе так нужен повод здесь остаться? Совершенно без иронии, даже с сочувствием, спросил он. Мой повод остаться сейчас преспокойно в столицу возвращается. Я вздохнула. Так что, можно сказать, нет у меня никакого повода. Но все равно, несмотря на вроде бы понятность пророчества, я очень хотела найти в нем какую-нибудь лазейку. Но не могла я пока никак поставить окончательно крест на отношениях с Андаром. Наверняка ведь есть вполне логичное объяснение, почему он так поступил. Обязательно должно быть. Уже опускались сумерки, когда мы добрались в Ридель. Дождь к тому моменту усилился, превращая весь пейзаж в грязно-серую унылую пелену. Лафин уверенно направлял экипаж по узким улочкам, явно тут был не впервые. «Хоть сегодня поспим нормально». У Миломиры даже настроение поднялось. «А то все тело уже болит от этой кибитки». «Угу», — солидарно отозвалась я. «Я уже мечтаю о нормальной кровати. А еще о горячей ванне, домашней еде. Но с еще большим нетерпением я ждала ночи, чтобы Лафин нашаманил возможность мне поговорить с Андаром. Будем надеяться, что хоть что-то из этого исполнится». Не слишком-то уверенно пробормотала Мила. И как в воду глядела. Лафин привез нас в далеко не королевские апартаменты. Захудалый постоялый двор еще снаружи походил на жуткую дыру и сосредоточение пьянства и разврата всего Риделя. «Может, там внутри уютно и спокойно?» жалобно пролепетала Миломира в наивной надежде. «М-да», — я кинула взглядом ободранный фасад и покосившуюся вывеску на ржавых петлях. А уж доносившиеся вопли, смех и брань отбивали последнее желание заходить. «В таком месте нас будут искать в последнюю очередь», — тут же пояснил Лафин. «Не переживайте, мы тут только до утра. К рассвету моя магия уже полностью восстановится, и я перенесу нас в Гафес. А пока давайте я вас провожу в комнату, потом уже спущусь за нашими вещами». Он толкнул входную дверь. «Ага, и либо вещи сопрут, пока вы наверху будете, либо нас, пока вы пойдете за вещами», — мрачно констатировала я, едва переступив порог. В грязном зале было накурено, шумно, пахло потом и спиртом. И публика подобралась под стать. Казалось, здесь собралась вся низшая криминальная прослойка. Настолько жутковато выглядели посетители. И тут мы. Две юных хрупких девушки и единственный сопровождающий. Пожилой, хлипкого вида мужчина. О да, Лафин весьма разумно выбрал место для ночлега. Аж слов нет. Перепуганная Миломира едва слышно пролепетала. «Давайте уйдем отсюда». «Все нормально, не бойтесь». Лафин весьма бодро направился к стойке, за которой заседал грузный, неопрятный хозяин постоялого двора. Мы с Милой не отставали от хранителя, провожаемые множеством сальных взглядов. Хорошо, хоть долго ждать не пришлось. Заплатив за комнату, Лафин тут же получил гнутый ключ, и мы поспешили наверх. «Не обессудьте, но спальня на всех нас одна», — тихо предупредил маг, когда мы поднялись по шаткой лестнице на второй этаж постоялого двора. «Исключительно в целях безопасности». «Потому что на нас тут в любой момент напасть могут?» Бедная Миломира была ни жива, ни мертва от страха. «Ага», — подтвердил Лафин, как само собой разумеющееся. «А мы не можем так рисковать. Ведь, учитывая, что магическая сущность Кристины пока неуправляемая, вполне может снова в случае опасности проявиться. И уже никакая маскировка тогда не поможет. А нам этого никак не надо». «Ну да, действительно. Пусть на нас всякие местные отморозки нападают. Главное, не обороняться. А то конспирация же ж». Не удержалась от ехидства я. «Да не волнуйтесь вы, я ведь с вами. Кого угодно одолею», заверил Лафин, наконец-то отыскав нужную дверь. «Простите за критику, но вы и меня-то в свое время прибить не смогли», — возразила я. «Тебя я и не хотел убивать», — очень серьезно возразил он. Я больше не стала критиковать. Толку? Одна надежда, если и вправду какой ушлепок к нам сунется, сущность дракона ночи заступится. Хотя бы моя. Андар ведь вполне вероятно уже убрал защиту своей магии, если уж и брачные узы разрушил. Спальня оказалась под стать всему заведению. Три кровати с набитыми соломой и тюфяками, никакого постельного белья, грязный пол, закопченный дымом потолок. Лафин под нашими с Милой мрачными взглядами лишь развел руками. «Всего одну ночь. Нам необходимо пока оставаться в Риделе, чтобы я магию восстановил. Пути это сделать не получится. Так что уж потерпите тут как-нибудь до утра. Ладно, я спущусь за вещами. В Гафес будем перемещаться прямо отсюда, так что все вещи тут нужны». Он вышел из комнаты и на всякий случай запер дверь на ключ. «О горячей ванне и вкусном ужине уже можно и не заикаться», — тоскливо вздохнула Миломира, осматривая комнату и все еще опасливо ежась. «А мне вдруг вспомнилась моя роскошная спальня в Ивиланском королевском дворце. Да, жила бы я там, ни в чем нужды не знала. Интересно, перенесись я каким-то чудом сейчас в то время, стала бы сбегать?» Ответа на этот вопрос я и сама не знала. Наверное, останься я тогда в любовницах Андара, все равно бы постепенно принц точно так же бы оттаял до нормального адекватного состояния. Только к тому моменту уже наверняка женился бы на какой-нибудь аристократке. Ну а я? Может, любила бы его так же, как и сейчас. А может, все бы и перегорело еще на стадии повальной симпатии. Философская мысль оборвалась сама собой. Резко затопило странные ощущения. Даже неприятная дрожь по телу пробежала. «Кристина, ты как? Ты прям посерела!» Растерялась Миломира, придержала меня за локоть. «Тебе плохо?» «Я не знаю». Слова дались с трудом. «Неплохо, но как-то... Я сама не понимаю». Дыхание перехватывало. Будто накатило что-то. Незримое и огромное. «Кажется, я догадываюсь», — пробормотала Мила. «Твоя неокрепшая сущность чувствует схожую магию. Видимо, один из драконов поблизости. И, скорее всего, именно противоположный тебе». Кто бы сомневался. Дэйвон, значит, все-таки нас нагнал. Странная слабость все же постепенно отпускала. Я присела на подобие кровати, пытаясь понемногу прийти в себя. Вот, по идее, сейчас надо было ноги в руки и бегом отсюда. Но у меня даже думать об этом сил не осталось, не то что воплощать. Эх, когда уже моя магия восстановится? «Я понять не могу, как он узнает, где мы», — тихо и чуть сбивчиво произнесла я. «Вот словно заранее знает. Чувствует мою магию?» «И это вряд ли», — Мила беспокойно посматривала в окно. «Твоя сущность затаилась после выплеска. Ее невозможно почувствовать, да и притом на расстоянии. Дракон дня, конечно, силен, но все же не всемогущ. Как думаешь?» Опасливо прислушивалась она. «Лафина там не прибили? Это уж что-то долго его нет». Он же вот только недавно ушел. Лишь бы он сейчас сразу смог переместить нас в Гафес. Я устало потерла глаза. А то ведь, если Дэйвон объявится, то точно хана, по крайней мере, мне. Вскоре вернулся Лафин. С дорожными сумками и вполне себе живой и невредимый. Хотел заказать нам ужин, но потом посмотрел, что тут готовят, и передумал. Завтра утром надо будет на местном рынке продуктами закупиться перед дорогой. Кристина почувствовала, что дракон дня поблизости, перебила Миломира. «Нельзя ждать до завтра. Нужно прямо сейчас отправляться в Гафес», — добавила я. Лафин на миг озадачился, потом помрачнел. «Я, конечно, попытаюсь, но не уверен, что получится». Со страшным грохотом потолок пробило. Во все стороны разлетелись щепки, заволокло дымом, скрадывая видимость. И настолько быстро, что я даже толком не успела осознать, что происходит. Доли секунд, и вдруг кто-то резко схватил меня и потянул вверх. Впрочем, насчет кого-то долго гадать и не пришлось. Даже сквозь дым мелькали отблески света. Я пыталась вырваться из крепкой хватки Дэйвона, но куда уж там. Мы взмыли в небо. Дэйвон держал меня намертво. Вокруг простирался сияющий силуэт дракона дня. Магия поднимала нас все выше, оставляя внизу очертания ночного города. «Немедленно верни меня обратно, псих ненормальный! Во мне злости сейчас было куда больше, чем испуга. Чего ты вообще меня преследуешь?» «Не дергайся», — рыкнул Дэйвон. Видимо, по его представлениям, я должна была смирно и послушно дать себя утащить неведомо куда, и мое сопротивление ему явно не понравилось. Он сдавил меня настолько сильно, что я даже дышать не смогла. Тут уж инстинкт самосохранения медлить не стал. Изловчившись, я вцепилась в руку Дэйвона зубами. Он заорал и по инерции разжал хватку. Я тут же выскользнула вниз. А ведь к тому моменту мы успели подняться настолько высоко, что выжить при падении мне уж точно не грозило. Дэйвон, конечно, рванул за мной, но достигнуть не успел. Прямо навстречу разросся туман, мягко принимая меня в свои тенета и замедляя, пока я вообще падать не перестала. Просто-напросто зависла в воздухе, поддерживаемая неведомой силой. И по ощущениям, это точно была не моя полудохлая сейчас магия. Но и в невесомости среди тумана, ничего не понимающая, я пробыла совсем недолго. Вдруг стало ощутимо холоднее, и я плавно опустилась вниз, пока не почувствовала твердую поверхность, как будто на камнях очутилась. Туман вмиг рассеялся, открывая видимость. Я оказалась на скальном склоне. В нескольких шагах от меня шумел ручей. А впереди, за нагромождением валунов, просматривалась в лунном свете укромная долина с величественным строением, то ли дворцом, то ли храмом. «Я совершенно ничего не понимаю», — раздался позади меня растерянный голос Лафина. Скорее всего, маг просто подумал вслух. Я обернулась. Он осторожно спустился по каменной насыпи ко мне. «И что вообще произошло? Где мы?» — пробормотала я не менее растерянно. «Нас как-то перенесло к самой обители», — озадаченно оглядывался по сторонам Лафин. «И я тут точно ни при чем. Это же какая мощь нужна, чтобы на такое расстояние перенести? Может, остальные хранители постарались?» «Надо найти Миломиру». Держась за его руку, я встала на ноги. «Она наверняка тоже где-то тут». Милу мы обнаружили за валунами. Ошарашенная девушка зябко ежилась и явно тоже силилась понять, что вообще происходит и не чудится ли ей все это. «А это разве не ты нас перенесла?» — нахмурилась я. «Мне этот вариант казался вероятнее, чем помощь местных обитателей и соратников Лафина». Миломира посмотрела на меня с полнейшим недоумением. «Кристина, как? Я на подобные вещи вообще не способна. Да и как бы я перенесла нас к обители, если понятия не имею, где она вообще находится?» «Мне кажется», — она нервно сглотнула, — «это была магия Митрины. Ведь у кого еще может быть настолько мощная?» Меня хоть это неразбериха с перемещением и напрягало, но главное, что мы оказались сразу, где нужно, и без Дэйвона. «Что-то не нравится мне вмешательство Митрины», — все бормотал Лафин. «Но наши мудрецы непременно разберутся». «Что ж, пойдемте». Он первым направился вниз по склону к долине. Правда, вещи все остались на постоялом дворе, но тут уж ничего не поделаешь. Лично я рассчитывала, что меня прям сразу домой отправят, так что местные вещи мне и не нужны. А так-то ничего особо ценного там и не было, только кольцо с иллюзией. И я замерла на месте. Так вот, как меня постоянно находили. Это же кольцо хранило магию Рассена, того мага, служившего в доме Зафини. И этот Рассен хоть как связан с заговорщиками во главе с Дейвоном. По кольцу меня и отслеживали. И тут меня как ледяной водой окатило. Тот тип, с которым все секретничал Нрады, это же Рассен и был. Потому и голос мне показался знакомым. «Кристина, ты идешь?» — окликнула меня Миломира. «Да-да, я за вами», — спешно кивнула я и направилась вслед, пытаясь до конца осмыслить свои внезапные догадки. Но тут уже опять Лафин тормознул, изумленно смотря вдаль. «Видите?» — он указал в сторону горизонта. «А что там?» — я на всякий случай насторожилась. «Вроде поросшие лесом холмы и все». «Это...» — хранитель нервно сглотнул. «Это же Митринский лес! Он даже сюда за нами последовал!» «Значит, и вправду Митрина нас перенесла!» Лично меня ее присутствие порадовало. Она-то точно на подобное способна. «Ну да, вполне похоже на истину», — пробормотал Лафин. «Но уж очень меня настораживает столь пристальный интерес». Митрина все же была сама по себе, предпочитала не вмешиваться в дела смертных. И тут такое. «Впрочем, ладно, пойдемте. Мы достигли своей цели, и это главное».